Последние 2 недели выдались продуктивными, я много работал. Спал только тогда, когда не мог работать. Пришлось даже купить пилюли для поддержания энергии. Я медитировал, чтобы снять напряжение и не спать. И мне удалось неплохо улучшить свои базовые характеристики инен, но этот процесс значительно замедлился. Магия созидания льда усиливалась хорошими темпами, постоянная практика и истощение увеличили мои резервы. Магия древних всегда была на одном уровне, так что здесь без каких-либо сюрпризов. Значительное улучшение касается руны льда, но это потому, что недавно я начал с нуля, так что ожидаемо, что я продвинусь в этом довольно быстро. Со вчерашнего дня я продвигаюсь со скоростью улитки, по сравнению с тем, что я набрал за день до этого. Даже покупая пилюли для роста характеристик, я подсчитал, что потребуется много времени, чтобы накопить на состояние, необходимое для их повышения. Когда я понял, что не буду достаточно силен до начала сражений, я впал в депрессию. Мои планы шли так хорошо: получить камни, получить любую другую силу, которую можно получить на стороне, устранить угрозы как можно быстрее и вести приятную спокойную жизнь. Поэтому я пытался найти способ выжить, стать сильнее. Вариантов у меня становилось все меньше и меньше. Квест, который я собираюсь пройти, может дать мне новые силы, но я сомневаюсь, что они позволят мне стать достаточно сильным, чтобы выжить, а получить новые силы, значит потратить больше драгоценного времени, чтобы сделать их полезными. Тогда мне остается единственное, что может дать мне большую силу за наименьшее количество времени. Ограничение и клятва. С помощью этого я могу получить взрывной прирост силы. Смерть как следствие – самая сильная клятва, которую можно дать. Но условие также требует некоторого риска. Это не может быть что-то глупое, вроде: если я не буду стараться изо всех сил, я умру, или если я не буду отжиматься 100 раз в день. Это должно быть что-то, что укрепляет мой менталитет, мою волю. Риск должен быть очень высоким, чтобы вынести из этого пользу, но не слишком, чтобы я не справился и в результате умер. Я закалил свои нервы и собрал всю свою волю и нен. В обмен на силу, которая мне нужна, чтобы выжить в войне, которая вот-вот начнется, я ставлю условие. Я клянусь, если я когда-нибудь убегу из боя, я умру. Хотя поначалу это может показаться слабым, но это вселенная Марвел, здесь есть существа, которые могут уничтожить меня в мгновение ока. Это условие заставляет меня не убегать. Если сила Феникса или Дармамму внезапно появится передо мной, я не смогу убежать. Как если Хила в своей полной силе захочет сразиться со мной, что очень вероятно. Так что эта клятва довольно рискованная. Если я останусь и буду сражаться, есть шанс умереть. Если убегу, то точно умру. Риск огромный. В результате клятвы я ощущаю сильный прирост. Я чувствую, как мою сила насильно увеличивается. Я чувствую, как она смешивается, образуя совершенно новую энергию, состоящую из нен, магии древних и магии созидания льда. Нен и магия древних могут образовывать лед. Магия созидания льда была использована в качестве основы, а две другие усиливали ее. Руны древних и нен находятся на самом льду, когда он формируется. Они все еще могут быть использованы отдельно. Эта новая энергия питается от 3 отдельных резервуаров энергии, объединяя их, смешивая в нечто более мощное. Мой гримуар также становится сильнее, не намного, но он все еще. От меня начинает распространяться лед, намного холоднее, чем раньше. На лед уже нанесено множество различных рун, что делает его сильнее, прочнее и еще холоднее, чем он есть. Я открываю глаза и машу рукой. 100-рукая форма каннон, полностью сделанная из льда, покрытая рунами. Разница между тем, что было раньше и сейчас, почти как между небом и землей. Она завершена, ее можно использовать в бою. Я снова взмахиваю рукой, и формируется полный Сусанаа. У него нет той силы, что была в оригинале, большая часть ее ушла на создание полной формы. Но это изменится со временем, когда я буду больше практиковаться с ним, и моя магическая сила станет сильнее. Статус. Сила. 165, 330, 660, тен. Выносливость. 160, 320, 640 тен. Ловкость. 150, 300, 600, тен. Интеллект. 125. Удача. 20. Нен равно МА. 30 300, 95 000. Очки. 3010, 2990, 3-5 очков в час. Магия. 10 000 – 30 000. Я стал намного сильнее, мои запасы энергии утроились, а характеристики удвоились. Но этого все еще недостаточно. Я не смогу выжить только с этим, мне нужно больше. В случае магии древних, поскольку она бесконечна, вместимость резерва зависит от количества древней энергии, которую он может собрать из пустого измерения. Нен – это жизненная сила, чем больше ее у вас, тем сильнее ваше тело становится пассивно. У Мароу было 70 тысяч равно Нен МА, у Юпи около 700 тысяч. Кстати, Халк имеет 30-40 тонов силы, а не 70, я исправил это, как только редакт дошел до этой главы. Глава 48. Разговор и смерть Фьюри. Мы оба выходим из моих воспоминаний. Ну, из те, что я решил показать. Лысая странно смотрит на меня. Должна сказать, я не ожидал от вас такой глупости, что заставило вас дать такую нелепую клятву. Бегство – довольно распространенная тактика при использовании древней магии. Вы, по сути, ослабили себя. Я знал это, когда давал эту клятву. Вы забываете, что чем сильнее риск и потери, тем больше силы я получаю взамен. Но результат оказался слишком слабым, и вы были намного сильнее, когда вышли из комнаты, чем в воспоминаниях, которые вы мне показали. Она выглядит озадаченной этим. Я ухмыляюсь. Я дал клятву на 15-краткое день, у меня было еще 15 дней в запасе. Вы стали настолько сильным за 15 дней, после того, как усиление уже произошло. Как, в тот момент, когда я дал клятву, моя сила резко возросла, да, но это был не конец. Было бы глупо давать такую ограничивающую клятву, которая, по сути, является самоубийственной. Тем более, что у меня есть магия древних, я могу в любой момент создать портал и благополучно сбежать. Моя жизнь, по сути, никогда не находится в опасности. Именно по этой причине я дал эту клятву, я отказываюсь от своей безопасности ради большей силы. Я не могу справиться с таким количеством силы сразу. Какой смысл, если я получу столько силы, не имея возможности ее контролировать? Я сделал так, чтобы она постепенно усиливала меня. Проще говоря, из всего усиления, которое я должен был получить, я взял только часть, а остальное постепенно пришло ко мне. Я не могу контролировать то количество, которое у меня есть сейчас, но с некоторой практикой это может измениться. Если бы я просто позволил увеличить мою силу сразу, я бы никогда не смог взять ее под контроль. За 15 дней я сосредоточился на том, чтобы набрать еще немного. Я просто увеличил ее до максимума, с которым могу справиться сейчас. Понятно, это меняет дело. Вы наберете огромное количество силы в ближайшем будущем, мастер Уорд. Хотя я настоятельно рекомендую вам начать контролировать эту силу. В том виде, в котором вы сейчас находитесь, вы не способны на очень точные атаки. Вы все еще можете использовать, скажем, заклинания, стреляющие снарядами, но они не будут очень точными. Лысая вернулся в режим учителя. Я начну охотиться на гидру, как только смогу. Я буду использовать их в качестве тренировочных манекенов. У меня накопилась агрессия после депрессивного эпизода, вызванного тем, что я узнал о секрете камней бесконечности. Все должно было быть просто. Получить все камни, сделать копии, изучить их, использовать для устранения возможных для меня угроз и жить спокойной жизнью. Но нет, у нас не может быть все просто, не так ли? Теперь я должен пойти трудным путем и фактически рисковать своей жизнью. Я мог бы подождать, выполнить задание, получить много наград из ящиков. Но мне сильно везло, так что я не надеюсь на свои шансы на ящики. Единственное безопасное дело – ограбить их и купить чакру и дзюцу теневого клонирования, но на это нужно время, время, которого у меня больше нет. Сюжет и мои планы официально ушли в прошлое с новой информацией о камнях. Я понятия не имею, что будет дальше. Я могу только надеяться, что все пойдет в соответствии с сюжетом, хотя бы в некоторой степени. Мастер Уорд, Уорд, черт, она напугала меня до смерти. Да, спросил я ее, вы потерялись в мыслях, опять что-то замышляете, спрашивает она с улыбкой. Да, гидру и 10 колец нужно уничтожить, и я думаю, как лучше это сделать. Это прекрасно и все такое, но, пожалуйста, занимайтесь этим в своей комнате. Я подпитывала массив в течение 24 часов, и устала, так что, если вы меня извините, я пойду спать. А-а-а, теперь я чувствую себя неловко. Конечно, я и сам очень устал, я мало отдыхал за то время, что был там, хотел использовать его как можно эффективнее, так что я тоже пойду спать. Хорошего вам отдыха, и вам того же, мастер Уорд. И с этим я покидаю ее комнату и впадаю в кому на весь следующий день. Я просыпаюсь, а уже глубокая ночь. А, проверяю время на своем телефоне, я проспал 18 часов. Черт, вздох, мне нужно убить людей. И для начала пора покончить с Фьюри. Я одеваюсь и открываю портал на склад, где я его держу. Он все еще там же, где я его оставил, только слюни не текут. Пора просыпаться, ублюдок. Я исцеляю его мозг настолько, что он снова чувствует боль. Что? Сначала он был в замешательстве, но потом... Ты, отпусти меня. Не, Легилиминс. Он начал кричать и метаться. Я покончу с этим здесь. После этого он будет бесполезен для меня. Я ищу базы Гидры, которые он знает, те, которые он не включил в список, потому что его боссы сказали ему не вмешиваться. Через некоторое время я получаю от него всю необходимую мне информацию и исцеляю его. Проходит некоторое время, прежде чем он снова приходит в себя. «Что ты хочешь?» – слабо говорит он выглядит таким апатичным сейчас. «Ничего особенного». Я хотел спросить, хочешь ли ты что-нибудь сказать напоследок? Спрашиваю я его спокойно, он будет умирать здесь, и мне немного любопытно, что он скажет. Его глаза расширяются, прежде чем он смиряется с реальностью. Увидимся, Ваду, урод. Что ж, Фьюри, фури-фуд-фетишист, наслаждайся своим временем, Ваду. Он удивился, затем на его лице появился гнев, но я не дал ему договорить, а использовал свою новую силу, чтобы полностью заморозить его, вплоть до костного мозга. Я щелкнул пальцами, и он рассыпался на мелкие частицы льда. Да начнется охота. Глава 49. Охота 1. База Гидры. Повсюду срабатывают охранные сигнализации. Лидер базы Гидры. Где он? Мы только что потеряли связь с командами 1-5. Я хочу, чтобы его нашли, и я хочу, чтобы он умер. Есть, сэр. Сэр, сектора 2, 4 и 5 были заморожены, наши люди тоже. Что нам делать, сэр? Заморожены, но Дональд Гилл сейчас содержится на другой базе, нам едва удалось забрать его с того корабля. Он никак не может оказаться здесь с его ранениями. Это должен быть другой усиленный с подобными способностями. Новый приказ. Захватить его, это сейчас самый главный приоритет, он хорошо послужит Гидре. Есть, сэр. Сказали несколько ворчунов и ушли на поиски нарушителя. Смена сцены. Где... Черт возьми, ангар, я уже совершил налет на оружейную. Ворчит Уорд. Стоять на месте. Команда вышла из коридоров. Уорд просто махнул рукой, и весь коридор замер. ТЦ слишком много энергии, мне нужно снизить ее еще больше. Мой контроль очень плох. Уорд продолжал тренироваться даже во время рейда на базу. Все больше солдат бегут к месту расположения Уорда, но все, что они делают... Это спешат на верную смерть, от лица ГГ. Наконец-то я нашел ангар. Посмотрим, что у нас есть. Несколько грузовиков, внедорожников, мотоциклов, вертолет и небольшой самолет, похожий на квинджет щита. Это должно поднять мои очки. Я слышу их приближение, появляется группа и направляет на меня оружие. «Сдавайся, и тебе не причинят вреда», — кричит человек в центре. «Идиоты!» Я взмахнул рукой и попытался выпустить маленькие ледяные шипы. Получились гигантские шипообразные снаряды размером с ракету. Боже, мой контроль сосет. Неважно, он улучшится с практикой. Теперь осталось только просканировать их системы и схватить лидера этой базы. Н. Моя аура расширяется в форме сферы, но останавливается, когда достигает 70 метров. Теперь нужно найти маленькую крысу. Это займет слишком много времени. 5 минут спустя. Как клишировано, лидер заперт в главной комнате. Со всеми компьютерами и множеством людей вместе с ним. Давайте покончим с этим. Я вызываю перед собой щит древнего, вхожу в комнату. Они тут же начинают стрелять в меня, пока у них не кончаются патроны. Остановись во имя Гидры, если ты причинишь мне вред, Гидра не даст тебе покоя. Они будут охотиться на тебя, как на животное. Начинает кричать лидер, что было бы похвально, если бы он не дрожал как лист. Я вздыхаю. Поднимаю руку и произношу связывание древнего, они тут же формируются и опутывают людей в этой комнате, их рты тоже закрыты, на случай, если где-то есть бомба с голосовой активацией. Мне больше не нужно произносить заклинания, но для пущего эффекта, кто здесь больше всех знает о других базах Гидры, и после того, как я говорю, я использую Легилиминс на всех, я едва сдержался, чтобы не взорвать мозг Фьюри в последний раз. Хорошо, что я получил более важные вещи раньше. В последней попытке я проверял, не упустил ли я чего-нибудь. Посмотрим, лидер, тот, что слева, и тот, что в дальнем правом углу комнаты, оператор связи. Я разделяю связки на этих трех, так что они все еще связаны, но не соединены с теми, что у меня в руке, и я изменяю способ движения энергии в связках на остальных, чтобы сделать их более похожими на тонкие провода. После этого я просто быстро оттягиваю свою магию назад. Конечным результатом было то, что остальные разрезались на куски. Вид ужаса у остальных был забавным, они мочились. Что ж, я не против убивать таких отбросов. Теперь Лигелиминс, я стараюсь сильно сдерживаться, стараюсь сделать его как можно слабее. Я получил информацию очень быстро, но они умерли. Это не то, что мне нужно. Некоторые из них обучены хранить память отдельно. Если они умрут слишком быстро, я могу потерять ценную информацию. Я получил информацию от них, но я все еще копирую интеллект, который имеется в их системе. Я поднимаюсь на крышу и использую гиппо. Как только я поднимаюсь достаточно высоко, я смотрю вниз на базу. Заморозка. Я попытался заставить ее медленно замерзнуть, но база покрылась льдом через несколько секунд. Вздох. Я часто вздыхаю в эти дни. Я знал, что контроль над этим будет болью, но не настолько, и мои спасения будут только расти, запутывая все снова и снова. День. Малая база уничтожена, получено 100 очков и ящик низшего уровня. Я снова открываю квест. Квест. Грабеж и разбой. Цель. Уничтожить гидру и 10 колец. Уничтожьте как можно больше баз гидры и 10 колец. Сделайте так, чтобы они не смогли оправиться. Воровство и продажа предметов и трупов разрешены для этого квест. Они оскорбили кого-то, кого не следовало оскорблять. Награды можно получить сразу, чтобы быстрее закончить квест. Ограничение. Раздел информации в магазине будет недоступен. В противном случае вы сможете купить информацию об их местонахождении. Ограничение по времени. 3 недели. Награды. Уничтожение базы низкого уровня равно 100 очков и ящик низшего уровня. Уничтожение базы среднего уровня равно 300 очков и ящик низкого уровня. Уничтожение базы высокого уровня равно 500 очков и ящик среднего уровня. Уничтожение главной базы равно 1000 очков и ящик высокого уровня. ХММ. Статус. После выхода из камеры времени. Сила. 165. 330. 460. Выносливость. 160. 320, 450, ловкость, 150, 300, 430, интеллект, 125, удача, 20, нен равно МА, 30 300, 95 000, 150 000, магия, 10 000, 30 000, 50 000, очки, 3000, 10, 2990, плюс 5 очков за час медитации. Мои характеристики будут только расти. Я все еще остаюсь при своем выборе. Если бы я взял все сразу, комар Тадж был бы отправлен обратно в ледниковый период. Как только я вышел бы из той комнаты, мои показатели будут расти постепенно, пока я не получу полный буст, который я должен был получить. Количество силы, которую я получаю, огромно, но как только я это рационализирую, говорят, что сила раннего Халка составляла около 30-40 тонн. Сейчас у меня около 4 тонн, которые будут пассивно расти по мере роста моего нен. Конечно, это только физические показатели, я не собираюсь вступать с ним в кулачный бой, я изучал магию не для того, чтобы драться кулаками. Пора открыть ящик и продать кое-какое дерьмо. Инвентарь. Открытие ящика. День крутое кольцо добавлено в инвентарь. Идем дальше, давайте продавать то, что у меня есть. Я продаю вертолет и получаю 400 очков. Какого? Он поставил патч? Конечно, ублюдок поставил патч. Динь. Здравствуйте, мистер Уорд. Он сказал, что вы бы ничего не добились, не продав тот квинджик за большое количество очков, поэтому он поднял планку на продажу, чтобы помочь вам с началом. Это определенно не дорогой магазин. Весь магазин – это гигантская афера. Магазин уже давно вернулся в нормальное состояние, просто вы до сегодняшнего дня ничего не продавали, чтобы это заметить. Он также повысил некоторые цены в магазине, чтобы сбалансировать ситуацию насчет очков, которые вы получите за квест от группы по зачистке. ПС. Держитесь, мистер Уорд, мы болеем за вас. Я ненавижу этого парня, но мне нравится группа. Мне так жаль, что они работают под началом этого безумного старика. Я проверяю свои очки. Очки. 3490. Я продаю остальные вещи. Очки. 5800. Сукин сын повысил цену на чакру и дзюцу теневого клонирования. Вздох. Я все равно ничего не могу с этим поделать. Расстройство мне не поможет. Я продолжу просматривать список, который дал мне Старк, а затем пройдусь по базам, которые я получил от Тора, и допроса агентов Гидры. Сегодня я могу нанести удар еще как минимум по 6 базам, а позже мне придется подпитывать гримуар, по крайней мере, это займет меня на некоторое время. Интересно, закончила ли Нет свои дела, ужин дома, потом кино, звучит весьма неплохо. Глава 50. Охота, 2. Средняя база Гидры. 7 наших небольших баз покрыты льдом и никто. Никто не может сказать мне, как это произошло. Кричал командир этой базы на своих подчиненных. Сэр, никто не осведомлен на деталях, даже щит не знает. Шпионы, которые у нас там остались, говорят, что они ничего не знают. Все расследуют это, метачеловеческие способности такого уровня редки, но кто бы это ни сделал, он нацелен только на нас. Другие базы, как и мы, ничего не знают, сэр. Командир был недоволен. Ну так найдите что-нибудь. Главы Гидры недовольны. Каждый командир базы видит, как они дышат нам в затылок. Мы должны активировать протокол военного времени. Созовите все наши войска. Я хочу, чтобы было по человеку на каждом высоком здании рядом с нашей базой. Остальные должны приготовиться к атаке в любой момент. Что случилось, сэр? Посмотрите на монитор. Агент указывает на монитор дрожащей рукой. Как только командир смотрит на экран, он бледнеет. Гигантская ледяная статуя в японских доспехах снова поднимает меч и наносит удар. Бум! От лица ГГ. Я начинаю раздражаться, я даже не продвинулся. Вчера я провел весь день, занимаясь этим сначала скрытно, но я не получил никакой действительно полезной информации. Я медленно вхожу и убиваю их изнутри, но это занимает слишком много времени. Гораздо лучше разрезать базу пополам и заморозить внешнюю часть базы, чтобы они не смогли сбежать. Если командир базы выживет, то я просто подкараулю его и убью. Этот метод значительно ускорит мой прогресс. Я командую своим ледяным Сусана и заставляю его на этот раз резать по горизонтали, что уничтожило большую часть базы. Вот и гараж-ангар. Я заставляю его атаковать с других сторон. С каждой атакой вся большая часть базы разрушается и замерзает. Пока он это делает, я иду и помещаю транспортные средства в инвентарь. Теперь навестим командира, если он еще жив. Я поднимаюсь в воздух с помощью гиппа. С моими нынешними характеристиками я могу оставаться здесь бесконечно долго, но мне следует купить магию полета или что-то в этом роде. Это значительно облегчит дело. А вот и они. Я взмахиваю рукой, связываю его и подношу к себе. Немного поиска разума спустя, и я нашел базу высокого уровня. Ну, по крайней мере, это не было пустой тратой времени. Я смотрю вниз на полуразрушенную базу и полностью замораживаю ее, не оставляя выживших. Я слышу приближающийся вертолет, поворачиваюсь и замечаю, что это новостная станция. Съемочная группа на вертолете снимает меня. Я делаю надпись «Смерть Гидре» на льду и использую свои ледяные способности, чтобы создать вокруг себя холодный туман, который будет действовать как дымовая завеса. Я открываю портал и ухожу. День. Средняя база уничтожена, получено 300 очков и ящик низкого уровня. Я открываю вкладку очков. Очки. 5800, 13700 плюс 5 очков за час медитации. Мне не повезло с другими базами, на них не было много вещей для продажи. Посмотрим, за сколько продадутся вещи с этой базы. Я уничтожил большую часть, но сэкономил много времени. Очки. 13700, 15000 плюс 5 очков за час медитации. В конце концов, я доберусь до этого. Я просто надеюсь, что этот ящик окажется не слишком плохим. Остальные 6 низших ящиков были в некотором роде интересными, но не очень полезными. Я получил бесконечный пакет картофельных чипсов. Я просто отдам его Лысой. Ее пристрастие к картофельным чипсам общеизвестно среди грандмастеров и некоторых обычных мастеров. Дорогое вино, классный костюм со шляпой, дорогой, но бесполезный мотоцикл, шпионская ручка-транквилизатор из фильмов про Джонни Инглиша. Эта вещь настолько устарела, что ей место в музее. Единственная редкая вещь, Мясо аллигатора голова и старика, но это все равно просто мясо. Я приберегу его для ужина с Нет. Дорогое вино будет хорошо сочетаться с этим. Уже не терпится отведать. Будем надеяться, что мне повезет, как в прошлый раз с ящиками низкого уровня. Открытие ящика низкого уровня. День. Получен стенд Harvest. Harvest – это колониальный стенд дальнего действия. Он обладает следующими основными характеристиками. Постоянство. Каждый из 500 юнитов Harvest может быть легко уничтожен, но это практически не влияет на самого пользователя, так как урон делится на 500. Это делает его более устойчивым, чем всех остальных в бою. Сила в числах. Отдельная единица Harvest довольно слаба, хотя у ее кулаков достаточно силы, чтобы пробить соответственно маленькую дыру в человеческой плоти. В бою Harvest может легко атаковать слабые места, такие как глаз. Хах, так что я в принципе получил бесплатный хацу. Стенды из Джоджа – это, по сути, жизненная сила, которую получает пользователь. Этому можно найти применение, они невидимы для людей, которые не используют хамон или нен. Не знаю, как насчет людей из Кунлунь, говорят, что они используют ци, так что есть вероятность, что они смогут их увидеть. В любом случае, я могу использовать их на следующей базе. Посмотрим, сколько мне удастся уничтожить сегодня. Ящики я открою в конце дня. Глава 51. Открытие ящиков. Я уничтожил 10 малых баз и 6 средних баз. Эти ребята как тараканы, чем больше баз я уничтожаю, тем больше нахожу. Ну, мне платят, так что пофиг. И я все еще охочусь только в США. К остальному миру я еще даже не приступал. Я добрался до новостей. Какой-то метачеловек разрушает частную собственность и убивает людей, ледяной человек, так они меня называют. Дебильное имя, но что поделаешь, СМИ решают, как люди будут тебя называть, и меня это не особенно волнует. В то время как одни поддерживают мои методы убийства Гидры, другие называют меня массовым убийцей. Обычная ерунда из интернета. Мне не очень повезло с маленькими базами, там почти ничего не осталось. Возможно, они перевозят свои припасы, машины, вертолеты на большие базы. Что ж, пора открыть мои подарки. Сначала 10 ящиков низшего уровня. Низшие зелья исцеления Х5, Куна Х50, электровелосипед, золотой слиток Х10, причуда ночного зрения, коктейль Лонг Айленд Х10, бейсбольная бита железной биты, Ван Панчмен, пивная банка Туборг объемом 1 Л Х20, жевательная игрушка для собак, упаковка жвачек 100. Вздох. Я достаю один Лонг Айленд и начинаю его пить. Что это за награды? Единственное, что хоть отдаленно полезно, это низшее зелье исцеления и причуда ночного зрения. У меня есть средний фактор исцеления и родословная Синджу. И у меня есть заклинание для ночного видения. Так что это бесполезно. Я беру жевательную игрушку, открываю портал в случайный парк и бросаю ее туда. Пусть какая-нибудь собака порадуется. Невероятно, база Гидры ради жевательной игрушки. Приступим к ящикам низкого уровня. В них должно быть что-то хорошее. День. Получен дьявольский плод. Кило-кило номи. Ван Пис. Кило-кило номи. Это дьявольский плод типа парамеция, который позволяет пользователю изменять свой вес от 1 до 10000 килограммов, не влияя на общий размер или форму его тела. Это действительно очень полезно, но мне нужно будет купить лекарство от проклятия дьявольского плода, до этого я его есть не буду. Но когда я найду лекарство, то смогу парить в воздухе и наносить более сильные удары. И если я изменю свой вес на 1 кг, я буду весить меньше и буду очень быстрым, используя Сору или Гиппо. День. Получено Золдик, способность пробуждения змей, охотник ха-охотник. Еще одна способность Золдиков, бесполезная для меня, так как я не сражаюсь на близком расстоянии, это техника убийства, я мог бы использовать ее, если бы я все еще был в шпионском бизнесе или сражался как убийца, но сейчас я больше полагаюсь на магию, так что это не будет использовано. День. Получена тыква тумана, драконий жемчуг Зе. Тыква тумана заманивает людей в ловушку, когда они не откликаются на свое имя. Она создает туман, который окружает противника, уменьшает его, затем всасывает в себя и превращает в воду, которую можно пить через несколько часов. Я не уверен насчет этого. Мне нужно знать их имя, чтобы использовать его. Это мир шпионов, и большинство людей будут отвечать. Ее можно использовать, если я сначала схвачу их, загляну в их разум, чтобы узнать их имя, и спрошу их, если они будут молчать. Посмотрим, что... что будет следующим. День. Получен тейгу. Экстаз убийцаками. Резак создания. Экстаз – это тейгу в форме больших ножниц с наклейкой панды на одной из ручек. Экстаз очень острый и, как говорят, способен разрезать любой материал. Однако, похоже, что если материал сопротивляется резанию, то разрезать его становится сложнее. Может быть полезен в определенных ситуациях. Способность резать практически любой материал довольно хороша. Динь. Получена причуда. Голос животных, мга. Голос животных дает способность повелевать любым существом в животном мире, разговаривая с ними. Бесполезно. Что, черт возьми, я должен с этим делать? Помогать снимать живые фильмы Дисней? Честно говоря, это очень разочаровывающий ящик. Я, вероятно, не буду использовать эту причуду. Для чего мне она вообще понадобится? Если только я не окажусь полумертвой в океане, и мне придется вызвать дельфинов или что-то в этом роде, мне это не нужно, и я не могу продавать вещи, которые я получаю из ящиков. Вздох. Дальше. День. Получен космический корабль, драконий жемчуг Зе. Космический корабль. Ну, он был мне нужен, но сейчас я его использовать не буду. Может быть, когда закончу с Асгардом. Теперь давайте продадим вещи, которые я получил. Очки. 15 тысяч, 22 800 плюс 5 очков за час медитации. 10 тысяч за 16 баз. Плохо, они опустошают их и перемещают на более безопасные базы. Я не очень доволен ящиками. Дьявольский плод будет полезен, но на этом все. Остальные можно использовать только в определенных ситуациях. Но опять же, это ящики низкого уровня, так что этого следовало ожидать, они все еще могут пригодиться. Я думаю, в любом случае, мне не нужно зацикливаться на этом. Пойду уничтожать базы, получать очки, покупать абсурдно дорогую чакру и дзюцу теневого клонирования и снова браться за дело. Если мне попадется что-то хорошее из ящиков, то отлично, если нет, то повезет в другой раз. Глава 52. База высокого уровня. Пока я продолжал уничтожать базы Гидры, а большинство из них были небольшими базами или аванпостами, я получал от них много хлама. Там и сям попадались полезные вещи, такие как улучшенный слух и зрение, но прибавка была незначительной по сравнению с той силой, что я имею сейчас. Сегодня я решил отправиться на базу высокого уровня, но, к моему удивлению, Даниэл Уайтхолл все еще жив. Поскольку я испортил сюжет и много возился со щитом, они не стали его убивать, так что это хороший шанс раздобыть хорошую информацию и кое-какие полезные вещи. Уайтхолл должен много чего знать. И вот я на крыше, смотрю на здание, которое служит большой базой для Гидры, работающей под непосредственным руководством Уайтхолла. Так что они должны знать его текущее местоположение. Это здание и те, что его окружают, являются частью одной базы, каждое здание соединено между собой, у них есть туннели и подземные гаражи. Теперь, как мне быть, я не могу просто разрушить ее, как сделал это с другими. Хмм, первым делом, я должен предотвратить их побег, но территория большая, но я могу легко заморозить ее, но не в этом цель. Как насчет такого? Ледяные драконы. В воздухе появляются 4 гигантских ледяных дракона. Я заставляю их окружить базу и врыться в землю, чтобы заморозить подземные туннели. А теперь просто заставляю лед возрастать в вертикальном направлении на протяжении нескольких сотен метров. И вуаля, готово. База Гидры в коробке. В буквальном смысле. Единственный путь, по которому они могут выбежать, это через верх. Но и его я перекрою. Ледяная сеть. Лед начинает распространяться от 4 стен и образует потолок в форме сети. Если кому-то удастся выбраться из нее, то он заслуживает этого. Стены будут исцелять себя сами после того, как их атакуют. Я постоянно подпитываю ее магией, плюс руны на ней делают ее очень прочной. Теперь давайте посмотрим, что может предложить эта база. От третьего лица. Вперед, вперед, вперед. Взять этого сукина сына. Глава базы Хэнк Джонсон кричит по связи. Команда Дельта на связи. Цель в воздухе на 12 часов. В 200 метров над нами. Команда Браво на связи. Толщина ледяной стены не менее 3 метров, и она восстанавливается, как только повреждается. Мы не можем покинуть базу. Это команда Чарли. Главный выходной туннель заблокирован льдом, этот тоже восстанавливается. Чиирт. Хэнк переворачивает стол. Сэр, мы должны эвакуироваться. Наш единственный вариант – взорвать ледяной потолок и улететь на вертолете. Хэнк молчит некоторое время. Нет, он сделан так специально, чтобы заманить нас туда. Слушайте меня очень внимательно, идите за командой и возьмите с собой самую сильную взрывчатку, которая у нас есть. Найдите самое слабое место во льду и проделайте в нем дыру. Мы уедем на самых быстрых машинах, которые у нас имеются. Не говорите ничего об этом по связи, он может подслушивать. Все ясно? Да, сэр. Хорошо, а теперь идите. Он указывает на другого агента. Ты, направляйся в Волк-4 и освободи его. Он нам понадобится, если у нас есть хоть какая-то надежда на выживание. Есть, сэр. Хэнк делает несколько звонков высшему персоналу базы и говорит им собраться и приготовиться к отъезду на самых быстрых машинах, которые у них есть. Он смотрит на монитор, направленный на нарушителя, и бормочет: «Да хранит нас всех Гидра». Смена сцены. Уорд продолжает крушить определенные участки базы, уничтожая множество солдат Гидры, не нанося особого ущерба важным частям, где, скорее всего, будет находиться добыча. Солдаты начали стрелять в него из всего, что у них есть. Современные пушки, базуки, пистолеты, лазеры, все, что у них было, они использовали против него. Они даже достали те гравитационные пушки, которые превращали здание в сферу из спрессованных обломков. Вторженец просто махнул рукой, и пространство перед ним начало трескаться, как зеркало, и поглотило снаряды. Уорд продолжает обыскивать базу и вздыхает из-за того, что не может использовать здесь Сусана или какие-либо большие техники. Это важная база, здесь много хороших вещей, было бы жаль их случайно уничтожить. Вдруг Уорд посмотрел на восточную сторону стены. Они начали стрелять из гравитационной пушки в восточную стену, после чего боеприпасы начали разрушаться и раздвигать лед, сжимая его в большой ледяной шар. Пока это происходило, они произвели гигантский взрыв на западной стороне и открыли дыру и там. Бум! Они проделывают дыры в ледяной стене и начинают двигаться к нему на большой скорости. Теперь есть два выхода. Машины едут к обоим. Уорд ухмыляется и поднимает руки вверх. Лед, следуя его движению, начинает реформироваться у основания и снова поднимается, закрывая дыры в стенах. Как только это произошло, Уорд поднимает пальцы, и маленькие ледяные пики начинают появляться и пробивать шины. Они начинают выходить из своих машин, и он видит лидера на западной стороне. Он открывает портал, и появляется перед ними. От лица ГГ. Я смотрю на них, когда они выходят из машин. Лед начинает распространяться от того места, где я стою, и замораживает все вокруг, включая шины на машинах. Весь высокопоставленный персонал находился в машинах вместе с элитными солдатами. Вдруг из одной из машин выходит зимний солдат, что, честно говоря, немного сбило меня с толку. Хм, так вот где он был, не могу поверить, что я нашел его раньше Мстителей. Хотя я бы предпочел, чтобы мне повезло с ящиками, которые я получу после этого, а не на подобных ситуациях. Я не получаю большой выгоды от того, что нашел его. Баки, мозги которого все еще промыты Гидрой, начал стрелять в меня вместе с солдатами, пистолеты, винтовки, гранатомет, все, чем они атаковали меня, было полностью заморожено еще до того, как патроны достигли цели. Баки с тоннами оружия безуспешно пытается убить меня. Иди прикончи его. Один из людей дал ему команду. В то время как Баки бросился на меня, они начали бежать к стене в последней попытке спастись. Я слегка усмехнулся. Неужели они всерьез думают, что он сможет выиграть для них время? Когда Баки оказался в 3 метрах от меня, я поднял руку и заморозил его от шеи вниз. Обездвижив его, я сосредоточился на его роботизированной руке и заморозил эту штуку до основания. Теперь она бесполезна. Я повернулся и увидел, что они все еще бегут к стенам. И тут мне в голову пришла идея. Я усмехнулся. Ледяной пол. Как только я сказал это, лед начал покрывать землю и пробиваться к ним. Они начали паниковать и бросать гранаты в надежде, что это замедлит его. Дым даже не успел рассеяться, как они увидели, что он движется к ним. Ближайшие были заморожены от ног до груди, и это продолжалось, пока заклинание не достигло стены. Нужно ли было произносить заклинание? Нет. Стоила ли их реакция того? Да. Черт возьми, у меня развиваются садистские наклонности, возможно, это из-за моей врожденной неприязни к Гидре. Освободи нас, урод, мы. Лед покрывает их рты. Нет, я не буду тратить время на их болтовню, Лигелиминс. Я начинаю просматривать все их воспоминания и получаю все пароли к их системе, местонахождение Даниэла Уайтхолла и другого главы Гидры, который, по совпадению, тоже находится в Нью-Йорке. Отлично. Я полностью замораживаю их, а затем обращаю в ледяную пыль. Я возвращаюсь к Баки. Теперь как быть с тобой? Честно говоря, снова разговаривать с мстителями было бы пустой тратой времени, у них даже нет ничего другого, чтобы обменять его, можно просто бросить его туда и наблюдать за хаосом. Да, думаю, я так и сделаю. Но сначала мне нужно придать ему вид подарка. Так, куда же я дел ту розовую ленточку? Глава 53. Подарок от третьего лица. Башня мстителей. Правительство называет их террористическими атаками, но были собраны убедительные доказательства того, что это действительно базы Гидры. Последняя атака была совершена на несколько зданий в пригороде Нью-Йорка. Все, что там осталось, это гигантская коробка изо льда, и это все, что мы имеем о недавних наблюдениях ледяного человека. Вот и все новости на эту субботу. Я Кэт Грант. Хорошего дня. Тони смотрит на новости, качая головой. Посмотрите на него. За несколько дней он нанес Гидре больше вреда, чем щит за десятилетия, а он еще даже не закончил. Как он это сделал? Этой базы нет в списке, который вы ему дали, спрашивает Баннер, прокручивая список на своем планшете. Должно быть, он получал новую информацию по мере того, как уничтожал базы. Мне удалось заполучить диски с наименее разрушенных баз. Остальные были заморожены, все здания было заморожено до основания, включая все, что находилось внутри. Он стал намного сильнее с тех пор, как мы видели его в последний раз. Есть идеи, как он это сделал? Кэп спрашивает Тора и Сиф. Они смотрят друг на друга, прежде чем Сиф начинает объяснять. Магическая система, которую он использует, в основном нам неизвестна, но получение такой силы за такой короткий промежуток времени должно означать, что он чем-то пожертвовал ради нее. Скорее всего, он использовал свои собственные методы или скипетр для увеличения своей силы. В любом случае, он заплатил какую-то цену, чтобы сделать это. Неважно, он не настроен к нам враждебно и избавляется от Гидры. Пусть делает свое дело, после этого мир станет лучше, добавляет Роудс. Да, но уверен ли ты, что он не станет еще большей угрозой для мира? Серьезным тоном говорит Кэп. Ну, если это случится, все равно все будет кончено. Плюс нам еще предстоит пережить вселенскую угрозу под названием Танос, прежде чем мы начнем беспокоиться о том, что маг сделает что-то плохое. Честно говоря, я забыл о нем, как нам справиться с тем, кто бороздит по просторам космоса и убивает половину населения на каждой планете, спрашивает Роудс. Мы ударим по нему всем, что у нас есть, отвечает Тони. Все ядерные бомбы, которые имеются у Земли, я продолжу строить более сильные костюмы. Тор займется Асгардом и убедится, что они используют все до последнего предмета, спрятанного в хранилище, которое описал Тор, и маг тоже будет сражаться. Если мы потерпим неудачу, тогда нам больше нечего делать. На этих словах настроение становится мрачным. А почему магу никто не помогает? Ведь если он избавляется от Гидры, мы должны ему подсобить. Пытается перевести разговор Биннер. Потому что я не очень-то ему доверяю, а он и сам прекрасно справляется. К тому же со всем этим хаосом, который он сеет, я могу легко искать Барнса. Мы с Джарвисом взламываем сеть Гидры благодаря файлам, которые мне удалось восстановить с замороженных баз. Чем больше деревьев он сотрясет, тем легче мне будет добраться до Барнса, говорит Тони, перекусывая. С виду он может выглядеть расслабленным, но он очень волнуется, его цель близка. Стив Роджерс замечает это и бросает на Тони взгляд «Я тебя остановлю». Они спорят с тех пор, как Уортрас сказал им правду. Остальные останавливают их, пока они не перешли черту и не погубили мстителей. Присутствующие в комнате замечают их взгляды, и напряжение начинает расти. Ладно, прекращайте, мы поняли, но то, что вы это делаете, совсем не помогает. Роудс встает между ними, прежде чем они что-то начнут. Мы уже обсуждали это, как только мы поймаем его, мы проверим, Барнс ли это или безмозглый солдат Гидры. Если первое, мы поможем Кэпу вылечить его, если второе, мы позволим Тони закончить дело. Роудс пытается успокоить их, но даже он знает, что то, о чем они договорились, не сбудется, когда они найдут Барнса. Тони попытается убить его, а Стив попытается защитить. Все знают, что если ничего не предпринять, Мстители развалятся. Настроение становилось все хуже, это часто происходило в последние несколько дней. «Я ухожу», сказал Биннер. «Я мало что могу сделать, даже если мы найдем его, зеленый парень просто разорвет его на части. Прежде чем кто-то успел что-то сказать, открылся портал, все испуганно вскочили со своих мест и приготовились к атаке. Потребовалось мгновение, чтобы узнать знакомый портал, они ждали несколько мгновений, но ничего не выходило. «Почему он не появляется?» – спросил Биннер. «Какие-то проблемы с порталом», – предположил Тони. Внезапно через портал прошел огромный куб льда, и он скользнул к мстителям, они отпрыгнули назад, чтобы уклониться от него. «Что за черт?» – крикнул Тони, прежде чем как следует рассмотреть ледяной куб, из-за которого он застыл как вкопанный. И не только он, все мстители замерли, перед ними была их цель, замороженная по шею в кубике льда, на его голове была большая розовая лента, а на ней записка. Один баки на льду для мистера летающей жестянки и капитана сосульки и их веселой банды, нашли его в тюрьме Гидры с заключенными геями, не верьте ни единому его слову, все здравомыслие, которое у него было, покинуло его в тюремных ваннах. П.С. И вот опять, вы снова мне задолжали, и мы отправимся в Асгард в назначенное время. П.П.С. Кто-нибудь, купите Тору телефон и научите его им пользоваться. И с этим портал закрылся, оставив после себя невероятно неловкую ситуацию. Глава 54. Баки Барнс первым нарушил молчание, как ни странно, сам бог грома. Итак, он здесь, значит ли это, что наши поиски окончены? Это вернуло всех к реальности. Старк безоруженный, на его лице очень противоречивое выражение. Вот он, убийца его родителей, прямо перед ним, а он ни черта не может сделать. Он надеялся найти его и убить, используя в качестве предлога защиту гражданских, которые определенно будут рядом с зимним солдатом, когда они его найдут. Стив Роджерс, с другой стороны, никогда не был так счастлив. Он бросился к нему. Баки, это я, Стив, ты меня помнишь. Почему у него на голове розовая ленточка? Задал Роудс вопрос, который беспокоил почти всех. Похоже, наш друг Мак любит пошутить. Подметил Тор. Прочитай записку еще раз. Говорит Роудс Биннеру, который держал записку. Один баки на льду для мистера летающей жестянки и капитана сосульки и их веселой банды. Нашли его в тюрьме Гидры с заключенными геями. Не верьте ни единому его слову, все здравомыслие, которое у него было, покинуло его в тюремных ваннах. П.С. И вот опять, вы снова мне задолжали, и мы отправимся в Асгард в назначенное время. П.П.С. Кто-нибудь, купите Тору телефон и научите его им пользоваться. Как вы думаете, насчет геев, он говорит правду. Остальные бросают взгляд на Роудса, по их лицам видно, что они спрашивают. Ты сейчас серьезно? Что? Это был серьезный вопрос, пожимает плечами Роудс. Зачем мне мобильный телефон? Спрашивает Тор в замешательстве. Вся группа вздохнула, а Тор и Сив были озадачены. Мы объясним позже, а сейчас давайте сосредоточимся на нем. Барнс, если ты не ответишь, то попадешь в крайне неприятную ситуацию. Эй, есть кто дома? Почему он молчит? Роудс несколько раз щелкает пальцами перед его лицом. Это бесполезно, его разум исчез. Он не ответит тебе в нынешнем состоянии. Останавливает его Сив. Должен быть способ обратить это вспять. В записях есть фразы для команд. Разве нет таких фраз, которые могут вернуть его назад? И там сказано, что он способен к общению, но он явно не разговаривает. Почему? Спрашивает Стив. Я просмотрел записи, и там только команды, которые приказывают ему что-то сделать. Нет ничего о том, как вернуть его к прежнему состоянию. Осмотрим его в медицинской комнате и сделаем несколько снимков. Надеюсь, они дадут больше информации о его состоянии. Торжественно говорит Биннер. Хорошо, тогда ты вытащишь его изо льда, пока мы с Сив будем удерживать. Тор подходит к глыбе льда и просовывает руку внутрь, хватая его правую руку. Сив делает то же самое и хватает его кибернетическую руку. Кибернетическая рука была полностью заморожена до основания. Она быстро отдергивает руку и смотрит на остальную часть. Его рука полностью заморожена. Он все равно не сможет ею пошевелить. Она продолжает ломать оставшуюся часть куба, пока Тор держит ее. Освободившись, Баки все еще даже не пытается двигаться. «Почему он не шевелится?» – спрашивает Стив. Биннер подходит ближе, чтобы проверить его. У него сильная гипотермия, но на его лице нет никаких признаков, что должно быть невозможно. Отнесите его в медицинский отсек, пока он не умер. Стив хватает его и несет в медицинский отсек. Старк смотрит, как они уходят, и направляется в свой кабинет, чтобы все обдумать. Через несколько минут после того, как Биннер сумел согреть его, провел медицинское сканирование и начал рассказывать всем о результатах. Так, результаты очень странные. Биннер почесал голову, явно раздраженный. Странные в каком смысле? У него была сильная гипотермия из-за льда, но я могу это исправить. Проблема в том, что его мысли заморожены, это невозможно, но сканирование мозга не врет. Ты хочешь сказать, что маг заморозил его мозг? Стив становится немного агрессивным. Нет, его мозг в порядке, до головы лед не дошел, но его мысли каким-то образом заморожены. Он мог использовать какое-то заклинание, чтобы достичь этого, но я понятия не имею, как это может работать. У меня нет абсолютно никаких знаний о магии, говорит Биннер, качая головой. Группа поворачивается к Тору и Сив. Тор поднимает руки. «Не смотрите на меня, я магию не изучал. Это была специальность Лаки. Спросите лучше Сив, она в этом разбирается». Сив только вздыхает. «Есть заклинания, которые способны на это, но я впервые вижу, чтобы это было сделано таким образом. Он использовал для этого магию льда. Как? Я понятия не имею. Мы должны пойти и задать ему этот вопрос. Это должно быть довольно просто. В настоящее время он уничтожает базы Гидры. Мы можем либо проследить за ним и отправиться к нему, либо просто отправиться на базу Гидры и ждать, пока он там появится». Стив, вечный оптимист, дает несколько предложений. «Стив, если тебе это нужно, то давай, но я здесь закончил. Мне больше нечего делать, бой окончен, я собираюсь последовать совету Нет и пойти куда-нибудь, чтобы расслабиться и успокоиться. Желаю вам всем удачи в ваших будущих начинаниях». Биннер опускает микрофон и начинает уходить. «Ты собираешься уйти, вот так просто?» – спрашивает его Стив. «Вот так просто, я думаю, что заслуживаю этого», – отвечает Биннер, оглядываясь через плечо. «Тогда я надеюсь, что ты найдешь счастье, для меня было честью сражаться с тобой. Ты можешь понадобиться нам, когда нападет Танос, но до тех пор, хорошо проведи время, полагаю». «Да, спасибо». Затем он прощается со всеми и покидает башню Мстителей. Глава 55. Покупка чакры. «Поскольку я уничтожил базу высокого уровня, мне дали ящик среднего уровня и 500 очков. Давайте откроем ящик, я могу собрать и продать лут позже. Это ящик среднего уровня, так что я ожидаю от него чего-то хорошего. Получена способность кража, 7 смертных грехов. Кража, способность, позволяющая владельцу красть физические объекты и способности других существ, не вступая в реальный или прямой контакт, поскольку это не материальная атака. Черт, здорово, даже очень. Я могу красть физические способности своих противников, и мне легче грабить базы Гидры. Когда я успокоился, то пошел вперед и ограбил все, что могла предложить база. Я использовал Харвест, который призывает 500 маленьких человекоподобных пчел, чтобы они бродили вокруг и приносили мне вещи, и практиковался в использовании кражи. После того, как я собрал все на базе, я заморозил ее, все здания, которые составляли эту базу. Как и следует от базы высокого уровня, она содержала много вещей, и я имею в виду очень много. Теперь давайте посмотрим, сколько я получу, продав вещи с этой базы. Пара машин, танки, самолеты, куча оружия, их системы, компьютеры и прочие. Очки. 22 828 тысяч, от некоторых мелких баз. Очки. 28 тысяч 50 тысяч, от базы высокого уровня. Джекпот. Да, черт возьми. Все хорошие вещи с других баз были перенесены на высокоуровневые базы. У меня достаточно средств, чтобы купить чакру, но дзюцу теневого клонирования стоит 100 тысяч очков. Этот сумасшедший старик действительно не хочет, чтобы я злоупотреблял системой. Независимо от покупки чакры, мои очки падают до ноль. Чакра куплена за 50 тысяч очков. Поскольку у вас имеется родословная Синджу, вы получаете сродство к стихиям земли и воды и имеете больший запас чакры. Примечание. Обычно, когда дети пробуждают свою чакру, они варьируются в том, насколько большим становится их резерв. Самым большим гением был Минато, который имел резервы чакры Генина, будучи студентом Академии. В вашем случае, из-за ваших различных энергий и безумной силы вашего тела, вы начинаете с резервом чакры элитного Джоунина. Но это касаемо только размера, вам придется тренировать контроль чакры с ноль. Ха, это хорошо, было бы больно, если бы я начинал с чакры уровня Генина. Статус. Эффект от клятвы все еще продолжается, он медленно становится сильнее. Сила. 460 плюс 16. Выносливость. 450 плюс 14. Ловкость. 430 плюс 12. Интеллект. 125. Удача. 20. Нен равно ММА. 150 тысяч плюс 400. Мароу был 2-звездочным охотником с 70 тысяч нен, так что ГГ можно сравнить с 3-звездочным охотником. Уровень призрачной труппы, я думаю. Магия. 50 тысяч плюс 100. Чакра. Элитный уровень Джоунина. Очки. 0,5 очков в час. Навыки. Нен. 3-звездочный. Магия. Низкое мастерство. Мистические искусства. Высокое мастерство. Чакра. Резерв элитных Джоунинов. Контроль чакры 0%. Стихийные способности. Земля. Вода. Трансформация стихии природы 0%. Трансформация формы 0%. ХММ. Мне придется поработать над этим. Но сейчас я не буду прилагать много усилий, лучше сначала получить дзюцу теневого клонирования. Режим мудреца будет безумно полезен позже. Теперь, когда я получил всю необходимую информацию, пришло время отправиться за Даниэлом Уайтхоллом. Как глава Гидры, он имеет доступ к нужной мне информации. Но Уайтхолл должен знать приблизительное местонахождение других глав. Если я сначала разберусь с ними, я буду знать всю структуру Гидры. Затем я уничтожу маленькие базы, просто открыв портал, и просто просуну руку внутрь и заморожу ее, а на остальные я просто пошлю Харвест, чтобы убить и ограбить их, прежде чем заморозить. Это должен быть самый эффективный способ. После Уайтхолла мне нужно найти Гидеона Малика. Он был главой Гидры, который убедил оригинального Уорда войти в жуткий космический портал, чтобы вернуть бога нелюдей. Он также невероятно богат, владеет несколькими компаниями, имеет пару хранилищ, спрятанных по всему миру с бесценными артефактами и роскошными предметами. Мне нужны они, и мне нужны камни, которые были вырезаны из монолита. Я уничтожу его полностью. Я ни за что не позволю древнему нелюдю прийти сюда и испортить эту планету еще больше, чем она уже есть. Пусть гниет на пустынной планете. А что касается астронавта, который там застрял, пусть ты покоишься с миром. Я не герой, и это не стоит всех усилий, чтобы спасать бесполезного астронавта. Они отправляются в космос, полностью зная обо всех опасностях. Это не тот же случай, что и в «Марсианине», где все с Земли объединились, чтобы спасти Мэтта Дэймона с Марса. ХММ. Горячая штучка. Теперь, когда я думаю об этом, я никогда не использовал огненные заклинания в бою, да и вообще ни в чем. Ладно, решено, я поджигаю следующую базу. Зачем? Просто потому что могу. К тому же, будет уморительно, если я подожгу ее, напевая параллельно Hot Stuff через громкоговоритель. Looking for some Hot Stuff, Bobby his evening. А сегодня вечером я ищу какую-нибудь милашку по горячей. И не ид some Hot Stuff, Bobby tonight. Сегодня вечером мне нужна кто-нибудь по горячей. Да, это будет смешно. По крайней мере, для меня, мне плевать, что думают остальные. А еще приготовлю осьминога на огне. Просто чтобы еще больше разозлить Гидру. Мне нужно больше веселья в моей жизни. Весь этот стресс из-за выживания уже достал меня. Мне нужно расслабиться, хотя это была не самая лучшая идея, принести клятву, особенно под давлением, которое я испытывал в данный момент. Это нужно было сделать. Есть некоторые лазейки, но их не так много, как мне хотелось бы. Так что с этого момента я буду стараться расслабляться и веселиться при любой возможности. Если в конце концов я потерплю неудачу и умру, то так тому и быть. Но я собираюсь сделать это без всяких сожалений. Глава 56. Даниэл Уайтхолл. Я открываю портал и появляюсь в воздухе на высоте 18 км, чтобы перехватить частный самолет. Должен сказать, реакция Уайтхолла была довольно быстрой. Как только он услышал новости о базе высокого уровня, он немедленно сел на самолет, чтобы убраться подальше. Он даже установил несколько манекенов на поезде и на корабле. Я сразу же исключил корабль, пытаться скрыться в воде от врага, использующего лед, чистое самоубийство. Я предполагаю, что он в воздухе, это будет самое трудное место для меня для сражения, просто используя свой лед. Я использую заклинание, чтобы проверить, находится ли он внутри, и бинго, он окружен своими головорезами. Ну, по крайней мере, с их точки зрения, единственная сила, которую я им показал, это мой лед. Поэтому они предполагают, что я буду слаб высоко в воздухе, хотя я не знаю почему, они могут быть выше уровня облаков, но есть еще полярные стратосферные облака, они находятся между 20 и 30 км над землей, и, как ни странно, состоят в основном из частиц льда. Для лидера преступной организации он довольно туп, но я не буду использовать здесь свои ледяные способности, у них отличный вертолет, зачем мне его повреждать, он принесет мне хорошее количество очков. Вертолет стоил 400 очков, но это модифицированный реактивный вертолет головы гидры, я смогу выручить с него, по крайней мере, от 1000 до 1700 очков. Я открываю портал прямо в кабине пилотов и быстро хватаю их головы. Я многое узнал о ментальных манипуляциях от камня разума. Я беру пилотов под контроль, приказываю им продолжать полет, и остаюсь в кабине еще на пару минут, чтобы убедиться, что они не смогут отменить заклинание. Мне очень хочется, чтобы самолет остался цел, и я не позволю им разбить его. Я выхожу из кабины, и люди тут же начинают стрелять в меня. Я использую разновидность щита древнего, это еще одна модификация, которую я сделал под себя. Этот щит поглощает кинетическую энергию снарядов, делая их безвредными. Я буду использовать магию древних для быстрых точных движений, не повреждая вертолет. Пара косы. Формируются нити с маленькими косами на конце. Я использую их для быстрого расчленения головорезов гидры. Уайтхолл идет к задней части вертолета, в то время как другие гомоны попытаются застрелить меня, как только я войду. Они быстро присоединяются к своим павшим товарищам в аду. Остался только Уайтхолл. Я вхожу в последнюю комнату самолета и вижу его, сидящего на своем стуле и ни о чем не заботящегося. Он улыбается мне. «Пожалуйста, присаживайтесь, мне очень интересно с вами познакомиться, с человеком, который причинил нам такие убытки». Я опускаю капюшон и с улыбкой говорю: «Приятно познакомиться с вами, господин Вернер Рейнхард». Он только улыбнулся и перешел на свой немецкий акцент. «Так вы знаете, кто я, господин Варт? Странный вы человек. Мне очень любопытно, как вы приобрели такую силу за такой короткий промежуток времени. У меня была удачная встреча, в некотором смысле. Почему вы не попытались убежать? В коридоре есть парашюты, вы могли бы взять один и спрыгнуть». Он лишь улыбнулся и налил себе еще бокал. «Пожалуйста, не оскорбляйте меня, господин Уорд. Вам удалось подняться сюда почти на 20 км по воздуху. Конечно, вы сможете догнать нас, если мы будем медленно падать на землю. Нет, я уверен, что умру здесь, но перед этим я хочу получить ответы на некоторые вопросы, которые у меня есть. Я провел 44 года в тюрьме, когда я вышел, то использовал органы женщины, которая обладала способностью замедлять или останавливать процесс старения. Я посвятил всю жизнь поиску новых возможностей и новых открытий. Вы, который, я уверен, год назад были обычным человеком, теперь можете совершать необыкновенные подвиги. Я просто хочу знать, как вы это сделали, прежде чем убьете меня». Он не боится смерти, он принял тот факт, что скоро умрет, и уже живет дальше, он просто хочет подтвердить некоторые из своих теорий, возможно, узнать что-то новое в последний раз перед смертью. Я ухмыляюсь. «Очень хорошо, я расскажу вам, как я приобрел свои нынешние способности. Мне также интересно ваше мнение. Он безумный ученый, но умный безумный ученый. Скажите, господин Рейнхард, вы верите в существование богов? Интересно, вы сказали богов во множественном числе. Значит, они существуют». Его глаза загораются от такой возможности. «Верно. Существует множество существ, которых мы называем богами. Я встречал лишь одного, и знаю еще о нескольких. Тот, которого я встретил, был слабым богом или же богом низшего класса. Я получил большую часть своих способностей от них, они дают мне задания и вознаграждают меня, когда я их выполняю. Я также изучал магию, то, на что способны почти все люди, но не знают, что она существует.